Глава 19. Жертвы. «Что? Нет, стойте! Какой еще жертвенник?» Я стала остервенело вырываться. «Вас кормит великий и могучий лос, да пошлет она нам свое благословение», — сказал напоследок вождь. Стражи тут же обступили нас и под конвоем стали уводить с площади куда-то в сторону. Шнырь верещал и силился вырываться. «Отпустите, аглоеды! Меня нельзя кушать, я вредный! Но у меня вообще все проспиртовано внутри! Сплошная отрава!» — декламировал чертяка. «Ша! Мхари лос!» — прошипел охранник, тряся его за шкирку. «Да чтоб она подавилась!» — возмутился Шнырь, сообразив, что все его запугивания не возымели должного эффекта. Тем временем нас отвели к какой-то дальней пещере и копьями загнали внутрь, как загоняют диких животных в ловушку. Сами же стражники остались снаружи. От меня не укрылось, что взрослые мужчины явно опасались приближаться сюда и предпочитали караулить нас на расстоянии. И, оглядевшись, я вполне поняла, почему. В пещере стояла оглушительная, давящая на сознание тишина. Весь каменный пол был усеян человеческими костями и обрывками старой паутины. Судя по количеству черепов, тут погибло по меньшей мере около десятка людей. На одном из высохших скелетов даже успела разглядеть проржавевший железный жетон на шее. Мы со Шнырем едва успели развязать друг другу руки, как вдруг тишину нарушили какие-то крики. «Лос, мха! Лос, мха!» — раздавалось хоровое пение с площади. Я бросила взгляд в сторону звука и увидела, что все жители, как один, опустились на колени и били поклоны в унисон, повторяя имя своей богини. «Чего это они делают?» — удивился чертяка, проследив за моим взглядом. Похоже на поклонение», — задумчиво протянула, и меня сразу осенило. «Святые ежики! Да они же ее зовут сюда!» Я дернулась было прочь из пещеры, но тут же была водворена обратно под прицелом десятка острых копий. «Кира, что происходит? Где мы?» — раздался хриплый голос Криса. «Ах, ежик, тебя задери, как не вовремя! Ты не мог бы полежать в обмороке еще немного, пока мы тут разберемся?» — проворчала я, понимая, что срываюсь на друге совершенно напрасно. Лихорадочно озираясь по сторонам, заприметила еще один туннель в пещере, но приближаться к нему почему-то совершенно не захотелось. Окинув отчаянным взглядом десяток стражников у входа, толпу молящихся фанатиков на площади, я поняла, что самим нам точно не справиться. Самое время вызывать подмогу. Закрыв глаза и сосредоточившись, вызвала в памяти нужный образ. «Гейб, нам нужна помощь!» — громко позвала я. Прошла минута, вторая, но никто не откликнулся. И тут со стороны туннеля послышался тихий отдаленный скрежет. Он становился все громче и громче, постепенно приближаясь. Вдруг из темной дыры высунулась сначала одна черная мохнатая лапа, затем вторая, третья, четвертая, и, наконец, из проема вылезла огромная паучиха. «Ох ты ж! Ах ты ж! Ёж ты ж!» Выпучивший глаза на пятак чертяка, был ошеломлен. «Шнырь, отвлекающий маневры по моей команде оборачивайся!» — приказал я фамильяру. «А кого отвлекать-то?» — растерянно уточнил он, глядя то на тоннель, то на стражников. «Паучиху!» — бросила я, откатив тележку с Крисом в сторону, принялась снова вызывать Габриэля. «Эй-эй-эй! Ёж твою медь! Ланца-дрица, гоп-ца-ца!» — вскричал чертяк и принялся танцевать, высоко подбрасывая лапки, выкидывая коленки, как заправская старлетка в водевиле. Паучиха от такого горячего приема опешила и даже слегка подалась назад. Видимо, нечасто жертвы баловали ее песнями и плясками. «Гейб, нам срочно нужна твоя помощь!» — отчаянно причитала я и, вконец разозлившись, злобно добавила. «Если ты сейчас же не явишься, я тебе твою корону на пятки натяну!» Тут же передо мной возник хохочущий Габриэль, растрепанный в расстегнутой до пояса рубашке с многочисленными следами красной помады на груди. «Нет у меня никакой короны, но так и быть, подкол засчитан», — смеясь ответил он. «Ты себе просто не представляешь, с какой важной встречи меня выдернуло. Я баронессу де Фонтель целый месяц обхаживал, а у нее, знаешь ли, жутко ревнивый супруг, который почти никогда не оставляет ее без присмотра. Надеюсь, у тебя были веские основания, чтобы позвать меня?» Он с любопытством стал осматриваться, а я молча указала на стражников у выхода из пещеры. «Что ж, ты не предупредила, что у вас тут костюмированная вечеринка? Трусики, бусики?» «Знал бы, хоть приоделся», — усмехнулся паладин, а затем обернулся и посмотрел на паучиху и скачущего перед ней шныря. «Ого!» — протянул мужчина и тут же оброс золотой броней. «Вижу, что причина уважительная». «У нас еще раненый», — предупредила я, подходя к тележке, закрывая Криса с собой. Гейб кивнул, и в его руках блеснул длинный меч. «Кира, не высовывайся и следи за раненым. В сторону, малец!» — скомандовал он фамильяру. «Шнырь, превращайся!» — тут же приказала я. Паучихе тем временем надоело наблюдать за устроенным в ее честь концертом, и она стала потихоньку приближаться, угрожающе щелкая большими клыками, торчащими из огромной пасти, и пытаясь ухватить ими чертяку. «Ну и кто тут теперь малец?» — довольно оскалился огромный шамхазай после оборота. Паладин, глянув на преобразившегося соратника, одобрительно кивнул и скомандовал. «Отвлеки ее, я попробую добраться до шеи». Пока они вдвоем пытались одолеть разъяренную паучиху с одной стороны, у нас тут с другой шла своя битва. Стражники, увидев, что мы не особенно жаждем быть съеденными местной богиней и даже более того, напрямую угрожаем ее безопасности, понемногу смелели и стали медленно подходить ко входу, нацеливая на нас копья. Необходимо было срочно что-то предпринять. Я принялась наскоро выплетать защитную сеть заклинаний, чтобы хоть как-то закрыть вход. Но, увы, я не маг, и мой магический резерв невелик. Без накопительных кристаллов и усиливающих ведьминых трав мало что могу. Сеть выходила довольно слабой, грозила разорваться, не долетев до выхода. Крис тоже был не в лучшем состоянии, хотя и силился помочь по мере возможности. Но все, на что его хватило, — это короткий пас рукой, и моя сеть вспыхнула ярким огнем. Не самая надежная в мире защита, но хоть что-то. Я не питала ложных надежд, что наше совместное заклятие сотворит чудо и прогонит дроу, но рассчитывала все-таки поколебать их решимость и выиграть немного времени. Оглядевшись в поисках мирского оружия и не найдя толком ничего подходящего, мой взгляд упал на относительно свежий скелет, белые кости которого не успели истлеть и на первый взгляд казались довольно крепкими. Затолкав подальше не вовремя нахлынувшее чувство годливости, я метнулась к останкам и, выхватив то, что, вероятно, когда-то было бедренной костью, принялась яростно размахивать своим импровизированным оружием. Темные воины дроу, поначалу опешившие от горящей завесы, заслонившей вход в пещеру, стали метать внутрь огромные булыжники, порывая тонкое плетение. Защищая себя и Крис от хаотичных ударов, я раз за разом отбивала камни, так что в какой-то момент это даже стало похоже на игру в городки. Тем временем на помощь к стражникам стали подтягиваться остальные. Дело принимало совершенно опасный оборот. На другом конце пещеры продолжали свое сражение с Полиной. Габриэль отбивался от огромных черных лап мечом, пытаясь забраться повыше на каменный свод и дотянуться до тонкой шеи чудовища. Узкие своды пещеры не давали ему возможности расправить крылья и взлететь. Шамхазай тем временем кружил внизу, уворачиваясь от ядовитых клыков. «Мадам, вы, безусловно, дама впечатляющая, но тоже нуждаетесь в заботе. Позвольте вам пузико почесать», — басил демон, норовя подлезть под паучье брюхо. Паучихе было сложно воевать сразу на два фронта, но и противникам нанести ей ощутимый вред все равно не удавалось. Тело членистоногой богини защищали прочные хитиновые панцири, и для того, чтобы ее поразить, следовало бить в самые нежные места. Между тем у входа уже собралась толпа злых вооруженных дроу, готовых сметать все на своем пути. Сеть, до сих пор сдерживающая их порыв, доживала свои последние мгновения, обещая вот-вот разрушиться и впустить неприятеля внутрь. «Гейб, у нас проблемы!» — крикнул я, разглядывая 15 острых копий, направленных в нашу сторону. Паладин обернулся и, скривившись, выругался. Затем бросил на меня полный сожаления взгляд и произнес: «Прости, Кира, я этого не хотел, но сами не управимся». Затем отвернулся и, дотронувшись до медальона на шее, громко произнес, глядя куда-то в пустоту: «Ри, тащи свою задницу сюда, срочно!» В это же мгновение пещера озарилась ярким светом, и перед нами материализовался Ред. Увидев меня, он улыбнулся и шагнул было навстречу, но, заметив прорывающихся дроу, тут же пошел в их сторону, на ходу обрастая сверкающей броней. Выйдя из пещеры, Тэтчерт мгновенно раскинул в стороны свои огромные золотые крылья, полностью перекрывая вход и тем самым защищая нас от вторжения. При этом стало совершенно невозможно видеть то, что происходило снаружи. Сначала были слышны только крики дроу и лязг бьющегося друг о друга металла. Затем поднялся какой-то непонятный свист, и по ногам потянуло сквозняком. Через некоторое время все стихло, и Ред вошел обратно в пещеру. На его броне были четко видны многочисленные вмятины и царапины, но в целом никаких серьезных повреждений я не увидела. Ни шагу от Криса. Бросил он мне на ходу, а сам направился к сражающимся с паучихой. «Варьергард, Гейб сверху, демон снизу, бейте по моей команде!» — скомандовал Ред и встал прямо перед богиней. Лос тут же устремилась в сторону нового врага, громко щелкая своими клыками. Подпустив ее к себе почти вплотную, Тэтчерт молниеносно вскинул руки в стороны и схватился за огромные зубы, торчащие из ядовитой пасти. Он уперся ногами в землю и попытался приподнять паучиху на дыбы. Разница в весе была не в его пользу. Ноги мужчины стали скользить, отталкивая его назад. Лос начала заваливаться на паладина, грозя раздавить его своей массой. «Давайте!» — крикнул он, и, собравшись силами и оттолкнувшись от земли, подался вперед, чуть подбрасывая ее вверх. В этот момент ловко извернувшийся Шамхазай подлез прямо под незащищенное паучье брюхо и с разбегу пропорол его своими рогами. Раздался противный паучий визг, и на землю хлынула мутная зловонная жижа. Лос замотала головой и заскребла лапами, стремясь убраться в свое логово. Тут Гейб, спрыгнув сверху, ударил мечом в открывшуюся между панцирями щель, окончательно снося мерзкую паучью голову. Убедившись, что агонизирующее тело богини затихло окончательно, мужчины подошли к нам, пытаясь немного отдышаться после выматывающего боя. «Что ты сделал с аборигенами?» — спросил Габриэль, стоя туши мертвой богини. «Ветром сдул, но это ненадолго. Скоро они очухаются и примчатся обратно. Нужно убираться отсюда», — ответил Ред. Он подошел ко мне и, взявшись за медальон, спросил. «Куда?» «В агентство», — решительно ответила я. Он кивнул и тут же открыл портал. Под моим руководством они с Гейбом взяли Криса и перенесли в мою спальню, аккуратно уложив на кровати. Я тут же бросилась в кладовую в поисках необходимых мазей и микстур. Когда все приготовления были закончены и раны друга обработаны должным образом, Крис уснул, а мы собрались в гостиной, наконец-то выдохнув и расслабившись. «Как думаете, он поправится? Его ноги выглядят просто ужасно», — сочувственно протянул Гейб, усаживаясь на диван. «Поправится», — уверенно ответила я, — «но не скоро. Восстановить ткани не так уж сложно, а вот вырастить новые. На это потребуется время». «Сколько?» — спросил Шнырь, пристраиваясь рядом с паладином. «Все зависит от организма, но несколько недель он точно будет прикован к постели», — пояснила я. «Ну что ж», — начал Ред, вставая с кресла. «Раз все неотложные дела выполнены...» Он медленно подошел ко мне, встал напротив и, угрюмо нависая, грозно произнес: «Вот теперь, Кира, мы с тобой серьезно поговорим».